Дмитрий Нелин. Охотник на читеров. Мастер паутины. Текст читает Иван Никонов. Глава первая. Мастер неудач. Я лениво развалился на холодном металлическом стуле и потер лоб. Влип так влип. Наручники показательно лежали на зеленом металлическом столе рядом с большой лампой, светящей мне в рожу аки солнышко. Так, надо быстро вспомнить, как я тут очутился. Что это вообще за место? Похоже на дознавательную комнату в СИЗО. «Проснулись?» – спросил мужской голос со смешком. «Не холодно вам?» «Да вроде бы нет». Я посмотрел вниз и понял, что потерял очки. Зрение было мутным, но я все равно отчетливо видел колючее клетчатое одеяло, в которое меня завернули. Да, потому что я был голым. Совсем. А тут холодно. «На улице-то осень, а вы, батенька, голым по центру Петербурга бегаете. Нехорошо это. Ну да ладно. Давайте знакомиться. Я вот старший лейтенант милиции Андрей Никонорович Нестеренко. А вас как зовут?» «Петербург?» – переспросил я. «Точно, все сходится. Как меня зовут?» «Ну, не меня же, я представился», – ответил милиционер. Я не видел его лица, лишь силуэт, потому что гребаная лампа светила, как проклятая. «Александр», – спокойным голосом ответил я. «Македонский, Владленович». «Грек?» – тут же уточнил лейтенант, и я понял, что он туп, как пробка. «Это хорошо, это мне на руку. С тупыми людьми гораздо удобнее работать, чем с умными. Во-вторых, еще нужно хоть как-то убедить в собственной правоте, чтобы начать крутить их сознанием, как тебе вздумается. С тупыми же все гораздо проще». «Наполовину. Отец русский еврей в пятом поколении, а мать крымская гречанка». «Сколько вам полных лет?» 25, не колеблясь, ответил я, хотя это было ложью. «День недели?» «Сегодня или моего рождения?» Лейтенант слегка подвис, так как уточняющий вопрос поставил его самого в тупик. «Сегодня», — наконец ответил он. «Вторник, 14 сентября». «Это хорошо. Значит, в пространстве и времени вы разбираетесь и находитесь в трезвом уме и здравой памяти. Выходит, что вы не умалишенный, так ведь?» — с надеждой в голосе спросил лейтенант. «Конечно, я полностью здоров, как физически, так и психически, а духовно так я вообще давно достиг небывалых высот. Поглядите, какие у меня мышцы. Клевые ведь?» Я поднял руки и напряг бицепсы. «Да, у вас хорошая физическая подготовка. Ходите в тренировочный зал?» «Нет, сам дома отжимаюсь. А еще я кандидат в мастера спорта по боксу и фехтованию». «Впечатляет», — ответил голос. «Вроде бы вы добропорядочный гражданин, но что вы делали в голом виде на площади Восстания?» «Не помню», — соврал я. «А вы, случаем, не художник? Ну, знаете, есть такие индивидуумы, постмаргиналы всякие». «Постмодернисты, вы хотели сказать?» — поправил я этого придурка. «Ну, да, в Москве вот один такой бегал голым по улице на четвереньках и кусал прохожих, вошел в образ собаки». «Неплохой перформанс получился», — согласился я. «Я бы с радостью ответил вам, что я художник и бегал голым, чтобы вдохновиться новым ощущением свободы тела и духа, но нет, все гораздо сложнее». «Поясните?» «Я маг». «Настоящий?» — уточнил лейтенант настороженно. «Самое что ни на есть», — ответил я. «Зуб даю». «Вы экстрасенс? Ну, там, гадаете по-всякому. Салончик у вас есть? Хоть все по закону оформлено?» «Бросьте, я выше этого. Я маг паутины». «Какой еще паутины?» — не понял мент. «Любой. Паутины желаний, наваждений, снов, иллюзий, вариантов, загадок». «А будущее видеть умеете?» — внезапно с надеждой в голосе спросил Андрей. «Да, могу». «Скажите, когда у меня будет повышение?» «Через 2 года», — не напрягаясь, ответил я. «Я так и думал. О, черт, неужели это так очевидно? А можно как-то ускорить этот процесс, а то меня уже жена запилила?» «Бросьте ее», — серьезно сказал я. «Это еще почему?» — удивился лейтенант. «Она у меня хорошая». «Она вам изменяет, причем уже давно и с лицом нерусской национальности, с армянином, да». «Что?» — Андрей завопил белугой, и лампа тут же погасла. Над нами вспыхнул яркий свет, и я увидел побагровевшее перекошенное лицо уже немолодого милиционера. «Я же говорил, что я маг». Я довольно улыбнулся. «Пидорас ты волосатый! Откуда ты знаешь про мою Настеньку? Тоже небось к ней ходишь, да? Да я тебя...» Мент соскочил со стула и схватился за дубинку на поясе, но я оказался быстрее. Одним движением схватил наручники и швырнул их импотенту в лицо. Затем вскочил со стула, отбросил колючий плед и взялся за железную спинку. Я расслабился, и перед глазами появилась тончайшая зеленая паутина. Ее нити оплетали все пространство. Они проходили сквозь мои руки и тело лейтенанта. Я видел, как они торчат из его рта и конечностей. Ага, в голове противника их меньше всего. Значит, он не будет кричать и звать на помощь. А вот из рук тянутся целые пучки. Будет драться сам. Тем хуже для него. Было бы наоборот, я бы просто зажал ему рот и вырубил. Но сейчас придется чутка потанцевать. Дубинка пролетела рядом с моим лицом, а я уже отшатнулся назад. Отпустил спинку стула, поднырнул под следующий удар и нанес сокрушительный апперкот. Челюсть Андрея щелкнула, лицо перекосилось от дикой боли, а зубной состав со скрипом тронулся, и белые кусочки зубов полетели наружу. Я успел еще пробить стремительную двоечку, прежде чем мой оппонент повалился на пол без сознания. Я подхватил его, чтобы он, не дай боги, лимба макушечкой не ударился, и аккуратно усадил обратно на стул. «Все, пусть отдыхает. Совсем заработался, идиот». Я завернулся в плед и подошел к двери. Громко постучал, и она открылась. На пороге стоял недовольный Денис, как обычно, лысый в черном костюме и с белой гарнитурой в ухе. Типичная гентишка. «Саня, опять херней маешься?» – спросил он. «Пошли, за тобой уже Тесс приехала». «Да неужели? Она догадалась, что я могу оказаться в РОВД?» «Она нашла мой номер в твоей записной книжке, которую ты оставил дома». «Пальцы бы ей отбить за такое. Я зло осклабился. Она же прекрасно знает, что нельзя лазать по моим личным вещам». «Зато она, считай, вытащила тебя отсюда. И если бы не ее звонок, то ты дальше бы общался с ментами и проторчал бы тут всю ночь». «Это вряд ли», — самоуверенно заявил я. «Очень вряд ли». «Что вообще случилось?» — спросил Денис, идя рядом со мной. «Перебрал с веществами? Пытался выйти из тела в реале? Мы же предупреждали, что не стоит играть с такими вещами». «Не ваше это дело», — огрызнулся я. «Я не причинил никому вреда, никого не убил. Уже и голым нельзя по улице погулять». «Ты пытался взлететь», — вздохнул Денис. «Подпрыгивал и махал руками». «Проверял эту реальность. Как видишь, перестарался». «Ладно, как знаешь. Только вот мой тебе совет. Не повторяй подобные выходки. Хорошо? Иначе это дойдет до Москвы, а там, сам знаешь, люди сидят более ответственные и опытные. Пришлют кого надо, и пойдешь ты по морю забвения гулять раньше времени. Оно тебе надо?» «Спасибо, я запомню». Мы вышли в вестибюль, где уже стояла Тесс. Невысокая, но очень яркая девушка с каштановыми волосами до плеч и весьма притягательной грудью, которую она любила выделять, одеваясь в платье с глубоким декольте. «Это ваше». Я сдернул с плеч плед и передал его Денису. «Андрею привет. Ну, когда он начнется?» Менты с удивлением смотрели, как я совершенно голый подхожу к девушке и беру ее за руку. «Сашенька!» – воскликнула Тесс от счастья, но я с такой силой схватил ее за запястье, что та аж вскрикнула от боли. «Я тоже рад встрече», – прошипел я и потащил девушку за собой. «Надеюсь, ты взяла мои вещи?» «Нет», – пискнула девушка. «Пусти, мне больно!» «Какая же ты тупая, это просто ужас!» Я поморщился и с презрением отпустил ее руку. «Ты еще и мою машину взяла? Вообще охренела?» «Моя же в ремонте, Сашенька!» На «ты» с лица не было. «Сколько раз я говорил, не называй меня так. Терпеть не могу все эти уменьшительные словечки. Сашенька, Сашечка, Сашулечка. В жопу себе все это засунь. Благо, она у тебя большая». Мы вышли на улицу, и я подошел к своему Понтиаку Firebird 4-й модели ярко-красного цвета. «Черт, не голой же жопой на белую кожу садиться». «Ты за руль», — скомандовал я. «Поехали домой, и дай мне свою куртку под задницу постелить». «Я искала тебя», — всхлипывая начала оправдываться девушка. «А я просил об этом. Мы с тобой что, муж и жена, или ты меня в папочки записала?» «Ты залезла в мои записи, без спроса, позвонила Денису, этому поганому агентишке, к которому я стараюсь никогда не обращаться. Взяла мою тачку и забыла захватить мою одежду. Тесс, ты просто тупая курица. У тебя мозгов, сука, меньше, чем у мокрицы. Где твоя осознанность? Ты чем вообще думаешь? Сиськами, что ли? Или промежкой?» Я разочарованно развалился на переднем сиденье и принялся наблюдать, как девушка отчаянно пытается попасть ключом в замок зажигания. Аж трясет ее от переизбытка чувств и обиды. Обиды, сука! «Чего ты трясешься?» — рявкнул я. «Ставь уже нормально, кончай дрочить. Тесс, возьми себя в руки. Как ты вообще собираешься становиться ведьмой, а? Да тебя же вскроют на первом же тесте и пинком под сраку выставят из Ковина. Сколько раз тебе говорить, выскобли свое ЧСВ, как и матку, раз уж на то пошло». Девушка окаменела, а затем повернулась ко мне с выпученными глазами. «Но как ты узнал?» – растерянно спросила она. «Я маг, а ты дура набитая, и я видел, что твое поле изменилось. Ты залетела, но решила, как обычно, человеческая самка все скрыть. Не сказать мне правду и избавиться от нашего ребенка самостоятельно. Героический поступок. Поздравляю!» Я похлопал в ладоши. «В тебе слишком много человеческого, и поэтому стать настоящей ведьмой у тебя не получится». «Ты бы все равно отказался от него!» – воскликнула девушка. «И мне он сейчас не нужен!» «Дело не в том, что сказал бы я». Я поднял голос. «Дело в том, что ты обоссалась сказать мне правду, хотя я всегда учил тебя обратному. Или не так? Сколько раз я говорил, Тесс, давай без секретов, давай говорить только правду. Но ты же взялась за старое. Почему ты не сказала мне о ребенке?» «Я испугалась», честно сказала девушка. «Я не была готова к этому». «Маг не знает страха», – строго отрезал я. «Неважно, какого он пола, он все принимает как данность и пропускает через призму безразличия. Ты в любом случае потеряла достаточно света. Теперь тебе нужно найти источник. 2 месяца работы на смарку». «Все, хватит ныть, Тесс. Возьми себя в руки и поехали. Заводи машину». Девушка молча вытерла слезы, хлюпнула носом и четко вставила ключ. Движок зарычал, и мы двинулись по улице, блестящей от недавно прошедшего дождя. Мы молчали. Я открыл бардачок и достал пачку длинных вишневых сигарил с зажигалкой. Приоткрыл окно и закурил. Да уж, голым я в своей собственной машине, да еще и на месте пассажира не ездил. Интересное ощущение, эдакое неделание по Кастанеде. Действие нетипичное для набора твоих поведенческих паттернов. «Эксперимент не удался, да?» – тихо спросила Тесс, не глядя на меня. «Как ты, блядь, догадалась?» – рассмеялся я. «Позволь напомнить, что именно ты должна была следить за моим телом. Ты ситтер, а я маг. Что ты должна была сделать? Напомни-ка». «Ждать, пока ты уснешь. Следить за тем, чтобы ты ничего не натворил». «Вот», — протянул я и затянулся. «И где же ты была?» «Я заснула». «Молодец, красотка. Вот на кой хер я с тобой связался, Тесс? Ты же бездарная и никчемная мокрица. Да, у тебя отличные сиськи, ты хорошо трахаешься и поддерживаешь дома порядок, но это все легко купить за деньги. Я могу каждый день платить бабки и пороть новую тетку с такими же сиськами и жопой. Я опять же могу вызвать уборщицу, и квартира будет блестеть. Зачем мне женщина, которую легко заменить за деньги? Ты не думала об этом? Что ты мне даешь такого, что делало бы тебя уникальной, что заставляло бы меня аж подпрыгивать от одной мысли о тебе, а? Молчишь? А я отвечу за тебя. Ничего, Тесс, ничего. Я выдохнул сладковатый дым. Мы с тобой уже полгода пытаемся сделать из тебя настоящую ведьму сновидений, но, видимо, у тебя совсем нет необходимой нам жилки. Раньше я думал, что из любой девушки можно сделать циничную стерву, достаточно наделить ее властью и знанием, силой и красотой. Но, как видишь, бывают исключения, вроде тебя. Девушка тяжело вздохнула. Ей нечего возразить, и она это прекрасно понимала. Я же принялся тереть лоб. Мир передо мной был сплошным размытым пятном. Да, я близорук, так как бокс привел к ранней потере зрения. Слишком уж много ударов в свою буйную голову я пропускал. Я поискал запасные очки в бардачке и нашел их в небольшом кожаном футляре. Вот что значит предусмотрительность. Да, я мог много раз сделать лазерную коррекцию, но не стал. Меня вполне устраивало то, что я должен носить очки. Я посмотрел на Тесс и криво усмехнулся. Да уж, она забавная, как собачка, померанский шпиц. Скачет, лает, а толку ноль. Зато может в кровать нассать или нагадить на пол в коридоре. Зачем я вообще связался с этой девушкой? Она же даже не в моем вкусе. Я предпочитаю натуральных блондинок, а она шатенка. Опять же, мне нравятся голубые глаза, а у нее темные, почти карие. Ну ладно, фигура совпадает по моим параметрам. Но не ради же этого. Нет. С Тесс я познакомился полгода назад на одной закрытой вечеринке, которую устраивали маги сновидений. Там были и артефакторы, и ведьмы, и даже парочка агентов. Так как я уже имел имя, то меня пригласили тоже. Собственно, там я и встретил эту девушку, на которую положила глаз Зинаида. Да, та самая ведьма, королева питерского ковена, надменная и гордая, смотрящая на всех как на говно, даже на меня. Ну, что скрывать, я на нее тоже так смотрел, поэтому мы друг другу не понравились с первой же минуты. Я не стал падать перед ней на колено и лобызать шершавую ручку, а она мне даже не улыбнулась. Но я должен был знать, что творится в местном ковене, и для этого мне нужен был шпион. Тесс подошла бы на эту роль идеально. Она была симпатичной, веселой девушкой, немного скромной и мне даже тогда показалось, что не глупой. Я решил тут же взять кобылицу за уздицу и подкатить. Это было несложно. Девушка одинокая, встречается с каким-то эмоготом, жаждущим порезать себе вены, да упороться блейзером. Ну, у них все несерьезно. То ли дело здесь, собрались настоящие маги. Я кивал и улыбался. Я вообще могу быть чертовски милым и обворожительным, если захочу. И много девушек побывали в моей постели просто потому, что я так захотел. Поэтому и Тесс не стала исключением. Я сразу дал ей понять, что не просто хочу попрыгать с ней пару ночей, а рассказать про великий и прекрасный мир сновидений, наделить ее теми знаниями, что позволят ей без проблем вступить в ковен. Само собой, что я наметил четкий план и прекрасно осознавал, что давать этой девице, а что нет. Ну, а потом у нас закрутился типичный человеческий романчик. Уже на следующий вечер я покатал ее на своем алом Понтиаке. Еще пару вечеров водил за ручку и показывал всякие мистические места Петербурга. А потом нас вычислил ее страдающий хахаль с парой своих дружков. Разговор закончился очень быстро. Я выбил ему два зуба, а его товарищи тут же разбежались страдать и плакать. Такая вот магия, и никакого гипноза. Я вообще прибегаю к нему нечасто, и то против более опасных противников. Потом Тесс переехала ко мне, и я начал ее обучать во всех смыслах. Она оказалась весьма способной ученицей и явно хотела чего-то большего, но вот был какой-то порог, который она не могла переступить вообще, и даже я со своей магией не мог найти этот блок. Поэтому я решил раскачать ее сознание и подвергнуть бесконечной череде стрессов. Конечно, это было жестоко по отношению к будущей ведьме. Но чего она хотела? Сила никогда не дается просто так. Мне она, что ли, была подана на блюдечке с голубой каемочкой? Нет, сам пробивался, и почти без учителей, без крутых наставников и артефактов. Все сам. Да, эксперимент не удался. Сказал я, почесывая промежность, прилипающую к кожаной куртке Тесс. Я должен был выйти из тела, создать дубля и отправить его в Реал. Банальная астральная разведка, да не совсем. Я хотел зайти в гости к Крылову. «О, боги Лимба, Саня!» — воскликнула Тесс. «Только не говори мне...» «Да, этот старый диплодок уже лет 5 как в коме. Я хотел попробовать занять его тело, но не сам, а дублем». «Охренеть! А разве так можно было?» «Что за тупой вопрос, Тесс?» — воскликнул я и стукнул кулаком по торпеде. «Маг не задает себе таких вопросов. Он берет и делает. Стало интересно, попробовал. Раз уж в московском Ковене есть ведьма, которая может попасть в твое сновиденное тело и выйти через него в Реал, чтобы понять, где ты живешь и спишь, то почему бы не провернуть такой фокус и с телом в коме? Я работаю над этим уже год». «Но зачем?» «Чтобы создать новую технику. С ее помощью я смогу очень быстро стать весьма влиятельным магом. Никто не будет уметь так. Похитить тело Камича с дубля. Как тебе, а?» «Ты гений, Сашенька!» Девушка восхищенно смотрела на меня и улыбалась. «Только вот незадача. В теле Крылова было что-то. Какой-то иномирец или подселенец. Он поменялся с дублем сознаниями. Я видел, как что-то темное влетело в мое тело и заставило его подняться с кровати». «Серьезно?» Тесс побледнела. «Ты проспала самое интересное, да. Потом на камере поглядишь. Это точно был иномирец. Он даже одеваться не стал. Сразу выскочил в открытое окно. Вот почему я снимаю квартиру на первом этаже без решеток и всегда открываю окна. Мне моя шкурка дорога. Ну и твоя тоже. Если бы все было заперто, то я мог напасть на тебя». «И что я могла сделать, увидев не тебя в твоем теле?» «Огреть битой, укутанной в полотенце. Она справа от кровати. Это бы перезагрузило сознание», — ответил я. «Но в любом случае было забавно. Чудак пошел гулять голым по улице, где его и принял наряд ментов. Отвезли в РУВД. Ну а дальше я уже вернулся в свое тело». «Я проснулась, потому что почувствовала холод из окна. Бросилась к нему, но тебя не было. Я очень испугалась, потому что поняла, что провалила твое поручение». «Я думаю, не только поэтому», — улыбнулся я. «Ты боялась потерять меня. Прибавь газку, милая». Я положил руку на голое бедро Тесс и стал мягко его поглаживать, поднимаясь все выше и выше. Когда я дошел до трусиков, то девушка ойкнула и покраснела. «Я же за рулем», — возразила она, но я был непреклонен. «Поддай газку и выходи на кат», — строго сказал я. «Эта малышка валит по 300 километров в час. Я хочу, чтобы ты кончила хотя бы на 220. Мои пальцы скользнули под трусики, и девушка дала по тормозам. «Ну что такое?» Я недовольно убрал руку. «Я не могу, мы разобьемся, это небезопасно, Саша». «Да? Вот поэтому тебе и не стать ведьмой», — тяжело вздохнул я. «Уверен, что Женя с удовольствием выжила бы из этой тачки по полной. Ты слишком правильная, Тесс, слишком порядочная. Тебе не хватает той безуминки, которая есть у каждой настоящей ведьмы. Ты всегда боишься, но ты не понимаешь, что страх погубит тебя окончательно, рано или поздно. Завтра мы займемся этим, а теперь поехали домой. Нужно досыпать, нужно видеть яркие сны, в которых мы подобны богам и можем делать все, что угодно. Осознанные сны – настоящая магия».